Песня. Я двоюродная жена, у тебя жена родная, я сейчас тебе нужна, я тебя не осуждаю. У тебя и сын, и сад, ты, обняв меня за шею, поглядишь на циферблат, даже крикнуть не посмею. Поезжай ради Христа, где вы снятые в обнимку, двоюродная сестра, застели ему простынку, и я от жалости забьюсь. Я куплю билет на поезд, в фотографию вопьюсь и запрячу бритву в пояс.